Я никогда бы не подумал, что Леонидис может быть таким подозрительным и скрытным, — прервал отца мистер Гейтскилл. Он, конечно, был в очень преклонных годах. Фактически это уже старческое слабоумие, можно так сказать. Тут, я думаю, заговорили национальные чувства, — начал мягко отец. Видите ли, мистер Гейтскилл, у очень старых людей память все чаще возвращается к молодым годам и друзьям юности. Но все дела Леонидисов в моем ведении вот уже 40 лет. 43 года и 6 месяцев, если быть точным. Тавернер снова ухмыльнулся. «И что же произошло?» — спросил я. Мистер Гейтскилл открыл было рот, но отец опередил его. «Мистер Агротопопулус сообщил, что он следует распоряжениям, полученным от его друга Аристида Леонидиса. Короче говоря, около года назад мистером Леонидисом ему был вручен запечатанный конверт, который сразу же после его смерти мистеру Агродопополусу было велено переслать мистеру Гейтскиллу. В случае же, если мистер Агродопополус умер бы раньше, поручение должен был выполнить его сын, крестник мистера Леонидиса. Мистер Агродопополус просил простить его за задержку, объяснив ее тем, что у него была пневмония, и он узнал о смерти старого друга только вечером. «Все это сделано очень непрофессионально», — сказал мистер Гейтскилл. Когда мистер Гейтскилл вскрыл запечатанный конверт и ознакомился с его содержанием, он решил, что его долг, учитывая обстоятельства, — вставил мистер Гейтскилл, — ознакомить нас с вложенными в него документами. Это завещание, подписанное и заверенное по всем правилам, и сопроводительное письмо. «Наконец всплыло завещание», — сказал я. Мистер Гейтскилл побагровел. «Это не то завещание», — возмущенно рявкнул он, — «не тот документ, который я составил по просьбе мистера Леонидиса. Этот, им написан от руки, опаснейшая вещь для непрофессионала. Мне кажется, в намерении мистера Леонидиса входило выставить меня круглым идиотом». Старший инспектор Тавернер сделал попытку слегка развеять воцарившийся в кабинете мрак. «Он был глубокий старик, мистер Гейтскилл», — сказал он. «Вы же знаете, в старости у людей появляются причуды. Это не значит, что они выжили из ума, но они становятся слегка эксцентричными». Мистер Гейтскилл презрительно фыркнул. «Мистер Гейтскилл нам позвонил», — сказал отец, — «и в общих чертах ознакомил с завещанием. Я попросил его приехать и привезти оба документа, а также позвонил тебе, Чарльз». Я не совсем понял, почему они позвонили мне. Очень уж это было не характерно для отца, да и для Тавернера тоже. Я бы и так узнал о завещании в свое время. Да и вообще меня мало касалось, кому старик Леонидис оставил деньги. «Это что, новое завещание?» — спросил я. «Он иначе распорядился своим имуществом?» «Да, совершенно иначе», — ответил Гейтскилл. Я почувствовал на себе взгляд отца. Старший инспектор Тавернер, наоборот, прилагал усилия, чтобы не смотреть на меня. Я ощутил какую-то неловкость. Оба они что-то скрывали, но что, мне было невдомек. Я вопрошающе посмотрел на мистера Гейтскилла. Меня это не касается, но... Мистер Гейтскилл сказал: «Завещательное распоряжение мистера Леонидиса, конечно, не секрет. Я счел своим долгом прежде всего изложить факты полицейским властям и руководствоваться их мнением при проведении дальнейших процедур. Насколько я понимаю, существует, скажем так, некая договоренность между вами и мисс Софией Леонидис?» «Я надеюсь жениться на ней», — сказал я. «Но в данный момент она не соглашается обручиться со мной». «Очень разумно», — одобрил мистер Гейтскилл. Я не мог с ним согласиться, но не время было вступать в спор. «По этому завещанию», — продолжал мистер Гейтскилл, «датированному 20 ноября прошлого года, мистер Леонидис, сделав завещательный отказ недвижимости на сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов в пользу своей жены, все имущество, движимое и недвижимое, оставляет своей внучке Софии Екатерине Леонидис». Я ахнул. Я ждал чего угодно, но только не этого. Он оставил все свои сокровища Софии? Удивительная история. А какова подоплека? «Подоплека изложена очень четко в сопроводительном письме», — сказал отец. Он взял со стола лежащий перед ним листок. «Вы не возражаете, мистер Гейтскилл, если Чарльз прочтет письмо?» — спросил он. «Я всецело в ваших руках», — сухо ответил Гейтскилл. «Письмо это худо-бедно, но предлагает какое-то объяснение, возможно, своего рода извинения, хотя в последнем я не уверен, этому невероятному поступку». Отец протянул мне письмо. Мелкий, неразборчивый почерк, густые черные чернила. Почерк, однако, свидетельствовал о твердом характере и индивидуальности пишущего. Он был не похож на старческий, разве что буквы выведено старательно, как в давно минувшие времена, когда умение грамотно писать с трудом осваивалось и, соответственно, ценилось. Письмо гласило: «Дорогой Гейтскилл, вы удивитесь, получив это послание, и, очевидно, будете оскорблены, но у меня есть свои причины для такого поведения, которые вам может показаться излишне скрытным. Я очень давно уверовал в личность. В семье, это я сам наблюдал еще мальчиком и никогда об этом не забывал, обязательно имеется кто-то один с сильным характером, и на него падает забота о семье и все связанные с этим тяготы. В моей семье этим человеком был я. Я приехал в Лондон, обосновался там, вскоре стал поддерживать мать и престарелых дедушку с бабушкой в Смирне, вырвал одного из братьев из лап правосудия, добился для сестры освобождения от пут неудачного брака, а так как Богу было угодно даровать мне долгую жизнь, я мог заботиться о моих собственных детях и об их детях. Многих забрала у меня смерть, остальные, я счастлив сказать, живут под моей крышей. Когда я умру, бремя должно лечь на чьи-то другие плечи. Я долго раздумывал, не разделить ли мое имущество поровну, насколько это возможно, между всеми дорогими мне людьми. Но если бы я так поступил, я не добился бы истинного равенства. Люди не рождаются равными. И для того, чтобы исправить естественное неравенство, заложенное в природе, необходимо восстановить равновесие. Иными словами, кто-то должен стать моим преемником, взвалить на себя бремя ответственности за всех остальных членов семьи. Тщательно поразмыслив, я пришел к выводу, что ответственность эту не может взять на себя ни один из моих сыновей. Мой горячо любимый сын Роджер лишен всякой деловой сметки. Он милейшая душа, но слишком импульсивен для того, чтобы вынести трезвое суждение. Мой сын Филипп слишком в себе не уверен, он способен только уйти от жизни. Юстас, мой внук, еще очень молод, но мне кажется, что ему недостает здравого смысла и взвешенности. Он вялый, легко поддается любым влияниям. И только моя внучка София, как мне представляется, обладает всеми требуемыми качествами. У нее есть ум, здравомыслие, смелость, честность, непредвзятость мнений и, как мне кажется, душевная щедрость. Ей я вверяю заботу о благополучии семьи, а также о благополучии добрейшей моей золовки Эдит де Хевиленд, которой я бесконечно благодарен за ее многолетнюю преданность семье. Это объясняет происхождение вложенного документа. Но что мне будет трудно вам объяснить, это обман, к которому я прибегнул. Я решил не возбуждать разговоров о том, как я распорядился своими деньгами, и я не намеревался оповещать семью о том, что София будет моей наследницей, поскольку на имя обоих своих сыновей я отказал значительную часть своего состояния. Я не считаю, что мои завещательные вклады поставят их в унизительное положение. Для того, чтобы не возбуждать любопытства и подозрений, я просил вас составить завещание. Это завещание я и прочел вслух своему семейству, которое я собрал для этой цели. Я положил этот документ на стол, накрыл сверху промокательной бумагой, а затем велел позвать двух слуг. Когда они пришли, я слегка сдвинул промокательную бумагу вверх, оставив открытым низ документа, затем поставил свою подпись и просил их сделать то же самое. Вряд ли мне нужно вам говорить, что подписали мы с ними завещание, которое здесь приложено, а не то, которое составили вы и которое я прочел вслух. Я не надеюсь, что вы поймете, что именно заставило меня проделать этот фокус. Я просто прошу простить меня за то, что я держал вас в неведении. Старики иногда любят иметь свои маленькие секреты. Спасибо вам, дорогой друг, за усердие, с каким вы всегда вели мои дела. Передайте нежный привет Софии и попросите ее заботиться как можно лучше о нашей семье и защищать ее от бед. Остаюсь преданной вам, Аристид Леонидис». Я с великим интересом прочел этот удивительный документ. Поразительно, только и мог я сказать. Гейтскилл поднялся с кресла. «Более чем поразительно», — отозвался он и добавил. «Я хочу еще раз повторить, что мой друг, мистер Леонидис, мог бы мне доверять больше». «Вы ошибаетесь», — сказал отец. «Он был ловкий фокусник по природе. Ему, как мне кажется, доставляло большое удовольствие обвести человека вокруг пальца». «Вы совершенно правы, сэр», — с жаром поддержал отца старший инспектор Тавернер. «Второго такого фокусника не сыскать». Несмотря на убежденность, с какой это было сказано, Гейтскилл удалился, так и не сменив гнев на милость. Его профессиональная гордость была уязвлена до самой глубины. «Крепко его задело», — сказал Тавернер. «Очень почтенная фирма. Гейтскилл, Колом и Гейтскилл. Репутация безупречная. Когда старый Леонидис затевал какую-нибудь сомнительную сделку, он никогда к ним не обращался. У него было полдюжины разных адвокатских фирм, а они и занимались его делами. Он был пройдоха большой руки. «И вершина — это завещание», — сказал отец.